А как без этого, туманная ты наша? С легкой иронией соглашается следопыт. Нагрузка будет такая, что без зелий я не возьмусь за это. Без очень хороших зелий, самых лучших. И если я не справлюсь в один удар сердца, то вторым меня распидует, как того сурка, сожравшего брикет взрывной глины. Я хочу знать подоплеку этой фразы. Говорю даже раньше Тарии, которая собиралась сказать то же самое. Этой байки ты мне не рассказывал, а то я бы помнил. Уделяем немного времени описанию очередной оды армейскому долбоизму, благодаря которому солдаты таки накормили несчастное животное выданным оным солдатам взрывоопасным веществом, отчего беднягу расперло от радости, не иначе, прямо во время парадного построения в честь приезда какой-то столичной шишки. История казалась смешной, да и сам Ганс посмеивался, одновременно заливая в себя крайне токсичный набор усилителей, пока не вспомнил уже не столь смешные детали. Семерых вздернутых парней, из которых хоть сколько-то виновными были лишь двое, долгие дни гауптвахты и прочие прелести службы в средневековой армии. От количества выпитого Ганс весь аж почернел, маску он снял, так что я легко мог полюбоваться на проступившие сквозь кожу лица темно-синие вены. А еще он начал как-то странно мигать, будто теперь ему приходилось прикладывать усилия, лишь бы не выпасть на тропу, когда раньше он напрягался для того, чтобы на нее попасть. Красавец. Комментарий Тарии был сопровожден поднятым большим пальцем, жестом не только интернациональным, но и междумировым, тут же отзеркаленным мною и, после паузы, лосием де гестией. Пни эту херню как следует. Я, тем временем, начал восстанавливать купол цитадели, ведь за время короткого разговора по душам клочок стабильной территории сократился до смешных 2 метров. Вот он еще есть, а мы стоим, обнявшись тесной группой, внутри постепенно крепнущего кокона. Вот пол под ногами все сильнее тускнеет, пока не становится абсолютно черным, верх и низ просто перестали существовать, а тени создали нам новую опору вместо отсутствующей. А потом случились сразу несколько вещей, слившихся в одно короткое мгновение, в череду смазанных и неотделимых друг от друга событий. Событий, что решили судьбу этого города. Сдерживающий контур лопнул без любых внешних проявлений, да и в сенсорном восприятии он тоже был неслышным, в отличие от легкоразличимого разрушения печати. То ли сей момент вообще не мог быть уловлен без сродства с нужным планом, то ли намеренно свернутые чувства пропустили его в потоке захлестнувшего нас хаоса. Единственный способ, которым я смог распознать падение последнего гвоздя, что не давал открыться тому гробу, который собирался накрыть Тавимарк, было ясновидение, но даже в нем я среагировал с запозданием. А вот Ганс, мигающий все чаще, все быстрее, успел понять ситуацию и начать действовать куда быстрее. Теневой купол даже не шелохнулся, пропуская его фигурку в творящийся снаружи беспредел. Мне даже показалось, что тени, хоть и хотели его сожрать, как и всегда, были не против понаблюдать за тем, как жалкого человечка перекрутит в мясорубке. Мигнув в очередной раз, Ганс словно застыл, будто прифотошопленный к видео кусок неподвижного изображения, плоский, нелепый и жалкий на фоне творящегося паноптикума. А потом он налился силой, мощью и какой-то направленностью, чем-то неуловимым, но в то же время очень могучим. Идущий по следу вложил весь свой резерв в один удар, на секунду став чем-то большим, чем просто человек, пусть даже обладающий высоким уровнем и непростым классом. А потом он ударил, на миг, слишком короткий, чтобы его можно было различить обычным восприятием, все пространство, вся эта бешено крутящаяся и уходящая сама в себя спираль безумия, застыла неподвижным изваянием. Миг прошел, и вся эта неестественная мерзость, что-то нематериальное, не имеющее ни физического, ни энергетического проявления, словно натянулась, будто тончайшая ткань, натянулась и понеслось вниз, к тому месту, куда Ганс вылил мой состав. Кадры сменялись один другим, а тени, составляющие мою цитадель, одна за другой просто вырывались из монолитного укрепления. Их не убивало, не рвало на части, а просто уносило куда-то вслед за уносящимся нечто. Будто самый стрёмный во вселенной слив в наполненной водой ванной, только еще страшнее. С последним рывком, когда аномалия затянула даже 2 старшие тени, мир снова стал нормальным, и даже эффект от моего зелья пропал. Хотя как раз последнее должно было просуществовать 2 часа минимум. Я даже был готов, при необходимости, заливать его тенями, чтобы прекратить действие состава, но не пришлось. Радостная новость, ведь резерв был не то чтобы совсем истощен, Нет, но тонкие тела изрядно устали от постоянного перенапряжения. Кроме радостной новости, однако, была еще одна новость, похуже. Куда-то запропастился Ганс. Я, честно говоря, не сразу понял, что именно произошло. Все же я слишком привык к тому, что мне и моим соратникам сопутствует постоянная улыбка фортуны. Привык к тому, что никто из нас не попадал в такой передел, когда никак нельзя было спастись. Даже когда Тария едва не умерла от интоксикации, я четко осознавал, что у меня есть способ ее спасти, и, если я не напортачу, то она не умрет. А сейчас я просто не предвидел этого исхода, тропы вообще очень трудно просматривать, даже после моего успешного пророческого транса. А ведь Ганс еще и сам туда шагнул, добровольно. Вот если бы дело шло о внезапном ударе этой силы, то я бы сумел ухватить это событие до того, как оно произойдет. Может быть, не слишком точно, без конкретики, но все же смог бы. Увы, даже легендарный ясновидец не может полностью прозреть все пути, особенно если один из них, самый опасный, настолько закрыт от любого прозрения. Особенно если кто-то выбирает этот путь сам. И ведь я знал об этом, знал, что это риск, но почему-то не смог заставить себя предположить, что в этот раз кости выпадут не в нашу пользу, что мы проиграем, пусть даже победив то, против чего начинали партию. В голове роились тысячи мыслей, сердце разгонялось чаще, провоцируя резерв восполняться все быстрее, внутренности переходили в теневую форму, а ясновидение разгонялось до совсем уж запредельных даже для меня скоростей, стремясь найти, отыскать моего соратника, моего друга, отыскать, продавить, прорезать себе путь, разорвать зыбкое небытие троп и навязать им свою волю, то, что я умел делать, пожалуй, на высочайшем уровне, но не находил ничего. Ганс исчез в самом центре водоворота, нырнув следом за ним, скрывшись, таким образом, еще и от моего взора. Или наоборот, именно влияние сущности скрыло от меня Ганса, лишив даже малейшей надежды на то, чтобы вытащить его из пасти небытия. Не было желания рыдать или щемящего сердца, но что-то в глубине души словно рычало, рвалось наружу, не желая признавать поражение, не желая терять одного из немногих, для кого я был не еще одной помехой, не угрозой их сытой жизни и не террористом-смертником. Как же так-то? Тария аж посерела вся, и я вижу это, несмотря на то, что не поворачиваюсь к ней лицом. Ясновидение, словно извиняясь за бессилие, скармливает мне просто гору бесполезной информации, не в силах зацепиться за ту ниточку, что поможет мне пробить хаотический водоворот путей. Это достойный конец. Лоси, это видно, до конца не может поверить, принять свершившийся факт. Даже среди самых достойных, этот конец будет достойным. Гестия молчит, не из-за того, что ей плевать, хотя характер чудовища и ее собственное равнодушие мешает по-настоящему ощутить чувство потери, а потому, что она не умеет утешать или соболезновать. Бывший офицер понимает, что любые ее слова покажутся слишком натянутыми, неестественными. Потому она и молчит. Секунда тишины сменяется минутой молчания. Нам всем стоило бы быстрее бежать отсюда, заметать следы нашего здесь пребывания, но мне кажется, неясно от чего, что первое же движение, нарушившее шокированный траур, станет предательством. Станет символом того, что я смирился с гибелью, с участью хуже, чем гибель Ганса. Под маской мое лицо напоминает еще одну маску, только уже кровавую. Ясновидение в таких масштабах, да еще и контролируемое, а не рандомное, нагружает даже сильнее поддержание уже распущенной с миром цитадели. Тени, что характерно, даже пытаться зацепиться в реальности не стали. Они вообще, как только я их отпустил, рванули от меня на всех парах, как можно глубже и дальше. Мне бы сейчас зеркало, но с собой только несколько осколков. Да даже если бы оно и было, я сомневаюсь, что смог бы найти хоть что-то. Ганс ведь не просто в иной план упал. Он провалился туда в объятиях сущности легендарного ранга, чья природа едва ли не идеально подходит для запутывания любого видящего. Все это я понимал, но никак не мог заставить себя прекратить пытаться. В глубине моей тупой попаданческой души, я отказывался верить в то, что старый пройдоха умрет вот так, просто не признавал это. «Ах ты ж сука, блядь, тебе нахуй!» Стало ответом на мои мысли, после чего сверху, из-под самого потолка облагороженного подземного грота, вниз шмякнулась закутанная в знакомую одежду фигура, чьи рукава были заляпаны зеленой краской. «Да хули вы меня не ловили, пидоры?» Шмяк был весьма звонким, да еще и хрустящим, высота была немалой, а сил на то, чтобы перевести падение в нетравматическое, у следопыта не осталось. Как у него оставались силы на мат, после того, где и в каких условиях он побывал, вот в чем действительно интересный вопрос. Прямо бери и знатоков вызывай. Ганс, с диким визгом получивший на день рождения подарочного пони девочки, Тария повисла на плечах с трудом поднявшегося, причем на одной руке, так как вторая была вывернута под нехорошим углом. Мужчины, живой, ворчун ты старый, ребра, будь, ответили ей, едва ли не завизжав от боли, когда он и ребра, получившие пару переломов, нехорошо проскреблись по легким. Ай, пиар холеный, ребра, науи, сломанные же. Лосий на слова не разменивался, прибавив свои объятия к таковым у Тари, еще сильнее травмировав нашего дорогого друга и товарища. На фоне этого теплого и, между нами говоря, весьма опасного проявления теплых чувств, я сделал несколько иной ход, ограничившись молчаливым хлопком по плечу, с которым я забрал на себя все физические травмы бедняги. Все равно, пока я в форме тени, обычные травмы на мне зарастают едва ли не быстрее, чем появляются. А уж плату в виде очередной волны безумия и голода, я сейчас могу заплатить с легкостью, такого душевного подъема давно не знал. Да и урока, столь полезного, не получал. На будущее, Костик, каждый, сука, раз, когда в твоем плане появится момент, который будет зависеть исключительно от удачи, ты, долбобина, не станешь играть с судьбой в кости, а добьешься того, чтобы этот момент перешел из неконтролируемых в контролируемые. Те, на которые ты можешь хоть как-то повлиять, ясновидением, личным вмешательством, швырянием роялями, завербованными через грезу марионетками, заключенными союзами или контрактами. Чем угодно, но больше такого провала не допускай, а то опыт конкретно этого мне совсем не понравился. Ганс сейчас страдал от того, что когда-то едва не угробила Тарию, жесточайшая интоксикация всего. А как иначе позволить одному человеку с едва-едва подходящим классом дать пинка полноценной легенде? Хоть он и стоит пока, во многом за счет сразу двух отхваченных легендарных титулов, что резко прибавили ему живучести, но это ненадолго. Нужно добраться до снятого нами номера, где мы предусмотрительно приготовили все необходимое для откачки любого из нашей компании, после чего чуток подлечить беднягу. В самом крайнем случае, я могу забрать на себя даже самые жесткие травмы, как сделал это старий, а потом исцелиться через убийство какой-то зверушки или просто перейдя в форму тени на некоторое время. Это после каменной такое напряжение могло меня доконать, а сейчас я чувствую себя относительно сносно. Если бы не перенапряг с ясновидением, то мог бы даже сказать недурно. В любом случае, задерживаться здесь я не собираюсь, да и никто из нас тоже. Слишком уж мы нашумели, падение печати пропустить не могли, как и освобождение аномалии. Если повезет, то все подумают, будто оно просто задолбалось сидеть в заперти и уползло домой. Теперь бы не попасть под горячую руку, ведь у местных шишек есть целая куча артефактов, отслеживающих состояние печати, и я не я, если они все не превратились сегодня в пыль и прах. Сейчас, если верить все тому же ясновидению, для такой мелочи меня даже в нынешнем состоянии хватает, уже наступила темная-темная ночь, хотя вниз мы спускались в полдень. Время в этих катакомбах тоже вело себя удивительно непорядочно и необязательно. Но, прежде чем убежать, я все же обратил внимание на то, что должен был проверить с самого начала, но из-за происшествия с почти гибелью и чудесным спасением нашего товарища пропустил. В том месте, где раньше был центр ритуального контура, сейчас оставалось то, что играло роль ядра ритуала. Изначально это был своеобразный артефакт, напоминающий кучу концентрических колец, покрытых многослойными рунами. Чем-то похожий на головоломку, поверни один круг хоть на пару градусов, и общий эффект тут же поменяется. Идеальная штука, если нужно быстро перебрать тысячи тысяч вариантов возможного положения знаков, подобрав только один, но верный. Сейчас, после всех приключений, эта штука выглядела иначе, идеальной формы серая сфера, без единой царапинки, но при этом не отполированная, а матово-стальная. Даже обычный человек заметил бы, что с этим куском свалявшегося железа что-то глубоко не так, будто бы смотришь на готовую взорваться бомбу или затаившегося хищника. Мне же помог мой статус героя, благодаря которому я сразу и без лишних проблем с опознанием понял, что именно досталось нам по результатам приключения. Генератор троп, легендарный. Этот артефакт родился из окропленного кровью и мучением призрачного железа, когда-то ставшего сердцем могучей печати, что сдерживало порождение троп, не давая ему покинуть созданную клетку. Тропы забрали порождение обратно туда, где был его дом, забрав с собой и все то, что оставалось в потерявшем силу сердце. Но иногда, забирая, тропы могут одарить в ответ. Так и в этом случае, столь необычный материал смог вобрать в себя частичку силы троп, став чем-то большим, чем просто призрачное железо. Свойства. Трудно уничтожимый. Предмет очень сложно сломать из-за повышенной стойкости к физическому и магическому урону. Легенда. Это весьма крутой артефакт. Гордитесь им. Идущий да пройдет. Этот артефакт покорится не каждому, а лишь тому, кто и сам принадлежит тропам, познав их тайные опасности, даруемые способности. Короткая тропка, активный. Пока этот артефакт в руках проводника, пока проводнику хватает сил удерживать артефакт под контролем, любая дорога станет короче и легче, и неважно, будет это путь одиночки, маленького отряда или целой армии. Степень сокращения пути зависит от вкладываемых сил и личных умений мастера троп. Здесь будет дверь, активный. Позволяет на короткий срок связать два места, при условии, что ни одна из подобных точек не прикрыта защитными барьерами. Проводник должен лично побывать в том месте, куда станет открывать дверь. Расстояние не играет роли, как и наполненность резерва, но для каждого применения проводник должен взглянуть на тропу, пройдя испытание воли. Откат, месяц. Вы меня не найдете, активно-пассивный. Защитный навык барьерного типа. Установив генератор троп на выбранной точке, проводник создает область стабильности, вокруг которой тропы и пути искажаются непредсказуемым образом, не позволяя дойти до стабильной зоны. Сила искажений велика, но зависит от неконтролируемых проводником факторов, разнясь от случая к случаю. Откат, 3 дня, молча ухмыляюсь, после чего скидываю полученную системку нашему единственному проводнику, да и всем остальным соратникам тоже, одновременно указывая на валяющийся на полу и едва не оставленный нами легендарный артефакт. Причем, замечу, он куда сильнее и масштабнее ранее добытых шпаги, которая Злата Игла и Валериума. Опаснее тоже, но это не отменяет полезности, ускоритель, портал на любое расстояние и защитный купол высокого порядка. Я даже больше скажу, этот артефакт куда полезнее для армии, чем для маленького отряда. Возможность провести парочку легионов в глубокий тыл противника, не подняв при этом тревоги, стоит куда больше, чем можно выразить золотом. Я что-то сомневаюсь, что кто-то вообще пожелает такую штуку продавать, да и купить ее не выйдет. Если безбрежное око в Милорете стоит на нижней планке мифика, то эта легендарка подходит вплотную в верхней планке своего грейда. Зная местные бонзы, что они могут получить от аномалии такой трофей, то они и сами бы не поленились сделать все то, что сотворили мы. Даже городом могли бы пожертвовать, хотя тут уже есть сомнения. А трофей забрали мы, как единственные, кому не было все равно. Удивительно, но карма все-таки изредка работает, пусть и только в качестве статистической погрешности. Это же, Лосий только-только осознает масштабы свалившейся плюшки, как Ганс, забыв про постепенно проявляющуюся интоксикацию, молнией метнулся к сфере, после чего запихнул ее в свою сумку, благо размерами она лишь чуть больше апельсина. «Вот и мне досталась херня охеренная», — проворчал он, обращаясь одновременно ко всем нам. «А то шо я, как дурак, один без легендарной херни хожу», — подхватив следопыта, резко вспомнившего, что он, вообще-то, умирает от интоксикации, под руку, пока Лосий подхватывает его под вторую, мы быстренько начали уползать отсюда. Я же сдвинул маску и залил в себя все имеющиеся зелья на усиление ясновидения, снятие последствий перенапряжения и временно повышающее сопротивление к откатам ментальных способностей, после чего принялся затирать оставленные нами следы. Ведь искать причины произошедшего будут всей толпой и без привычного пинания всяких половых органов, а всерьез, к моему несказанному удивлению, мог бы вообще не калечить организм зельями, так как все возможные следы просто засосало вместе с вернувшейся обратно на тропы сущностью. На внешних ярусах мы следов не оставили, а на тех участках катакомб, где нам уже приходилось сражаться, теперь остались только голые стены в последний раз изменившегося и перестроившегося лабиринта. Даже побоище с армейским корпусом рассосалось, хотя именно там всевозможных следов тени, алхимической дряни и черт знает чего еще было неприлично много. Мне приходилось лишь затирать, прятать и обрывать нити нашего пребывания здесь с момента пропажи легенды, тоже непростая задача, но уже выполнимое. Камни, что слышали наши слова, нашу грусть от потери и радость от возвращения товарища, теперь замолчат и говорить не станут. После исчезновения аномалии все события, все нити бытия исчезли вместе с ней. Там вообще нечего искать, даже если ты и сам связан с тропами, спрашивать придется у самой аномалии, а она, напомню, осталась легендарной сущностью. Новые события, оттиски их, закреплялись на пустых камнях пусть и быстро да охотно, но выдирались из них точно так же легко. Я лишь отправлял эти связи ко всем остальным, в еще не до конца захлопнувшийся проход на тропы. Удавалось очень даже хорошо, я бы протащил нас всех через тень, но как раз ножками было не только безопаснее, но еще и следов оставляло меньше. Под конец нам пришлось Ганса буквально нести, ибо тот уже терял сознание. До кризиса еще далеко, но результат тревожный. Для разнообразия мы пока что успевали и критическая ситуация не считалась. Для еще большего разнообразия, мы спокойно выбрались из катакомб через один из самых старых, забытых и редко посещаемых проходов. На верхних уровнях катакомб царил изрядный ажиотаж, люди, монстры и чудовища просто с ума сходили. Первые относились либо к тем, кто имеет в катакомбах лёжки, ночники, контрабандисты и культисты, либо к пока что робким визитам стражников и личных порученцев больших шишек из магистрата. Вторые и третьи были взбудоражены штормом энергии, который прошелся по подземелью, изрядно их напугав и заставив метаться. Между прочим, они ведь и наверх полезли, а там люди. Хорошо, что Гестия, в отличие от меня, такие мелочи не забывает, а потом еще и мне подзатыльник дает. Перед тем, как пойти, так сказать, на дело, я не поленился поработать грезами, причем поработать качественно и очень-очень скрытно. Как для того, чтобы отсутствие нашей компании не заметили и хором считали, что мы все это время в очередной раз бухали, так и для других, не менее важных дел. Несколько оракулов низкого и среднего пошиба хором получили смутные видения о том, что скоро из-под земли полезут монстры. Крупные монстро-крысиные стаи, раз в 10-15 лет выползающие в бедняцких кварталах, давно стали для местных привычными, так что они, хоть и удивились четкости видения и их синхронности, но постороннего влияния даже не предположили. Тем более, что в магистрате была парочка вполне профессиональных видящих, и они тоже почувствовали эти события. Вторым моментом стало легкое, почти отсутствующее влияние на главу стражников. У мужика хреновое настроение, а потому он резко захотел устроить все мучения, без моей помощи. А легкий намек на идею позволил ему самому придумать превратить обычную крысиную бойню, когда крысок специально приманивают на кровь парочки еще живых овец с помощью ритуального усиления, в нечто иное. К началу часа Хе главный стражник Тавимарка лично задалбывал всех и вся, ходя с инспекцией то туда, то сюда. Вместо пары-тройки блокпостов в удобных местах, куда пригласят самых низкоуровневых да парочку элитных стражников для присмотра, перекрыли все известные проходы, подняли в клинки всех стражников и даже выдали спецсредства. В общем, отработка непростой повинности, а словно подготовка к войне. Уже без моего влияния, авантюристы решили подхватить знамя и тоже натаскать молодежь, да и ветеранам дать просраться, чтобы не приращивали жопы к трактирным стульям. В общем, рядом с запуганными и ругающимися тихим матерком стражниками начали ходить чуть менее запуганные и чуть громче ругающиеся приключенцы. Самый минимум навеянных догадок и личная паранойя заставила местных братков подумать, что вся эта херня с учениями, никакие не учения, а подготовка к тому, чтобы внезапно ударить и перерезать их всех, как куропаток. Очень хорошо подготовленная, ведь все информаторы, как один, твердили, что это просто серпан-ментор, мать его, опять вожжу под хвост поймал, но нас не проведешь. К началу проблем все клинки и быки ночных хозяев были на подземных базах, вооружены до зубов и готовы пускать кровь стражи. В отличие от стражников, они не ждали атаки снизу, ну, или почти не ждали, держа минимум предосторожности на этот случай. Но мне на их жизни плевать, а свою цель – не пропустить волну подземных обитателей к мирному населению, они выполнят просто из отсутствия выбора. В ту же степь уйдут культисты, пусть их и потреплет меньше всего. Они и так расположили свои ритуальные комнаты поглубже в катакомбах, чтобы их случайно не нашли, так что были готовы к атаке почти всегда. Ночные гильдии считали их просто контрабандистами, прячущими особо ценные товары, которые там действительно хранились, помимо прочего, чтобы не простаивала возможность заработать, а потому не обращали на них особого внимания. Разок попробовали пощипать, получили от профессиональной охраны по сусалам, после чего сели за переговоры и разошлись миром. А что простое население? А они, наблюдая за всей этой кутерьмой, предполагали всякое нехорошее. От скорого объявления осады Тавимарка, интересно, кем, да намечающийся войны банд, а потому позапирались дома и решили устроить себе, кто мог, внеплановый выходной. Те же, кто не мог, тоже оставались осторожными и готовыми бежать, прятаться на рабочем месте или просто защищать свою жизнь. Такая вот таинственная цепочка случайностей привела к тому, что весь город был как никогда раньше готовым к отражению прущей из тоннелей толпы напуганного буйством троп мяса. Мы, пока бежали к нашему постоялому двору, не вмешивались и не помогали, стражники сами справлялись, а братки и культисты пусть дохнут. Добрались вообще без кровопролития, если не считать одной мелкой, в сравнении, крысы шестого уровня, улетевшей от пинка разогнавшейся тари. Писк у нее был очень обиженным и подозрительно напоминал выкрик «Я тебя, сука, запомнил». Только ввалившись в свои номера, смогли перевести дыхание. Гансу было плохо, но уже в хорошем смысле этого слова. По крайней мере, его просто рвало от очищающих зелий, вместо растворившихся внутренностей, о чем ему не уставало напоминать Тария. Ганс бы не отказался что-то сказать ей в ответ, но был, как вы уже поняли, слишком занят, чтобы свободно говорить. Мне тоже было плохо, а головная боль была столь могучей, что я боялся ею шевелить. На полном серьезе казалось, что одно движение заставит мои мозги детонировать нахрен, расплескавшись по стенам, потолку и моим соратникам. Не нужен им пока мозговой душ, совсем не нужен. Гестия лежала неподвижной куклой, едва различимо дыша и с трудом походя на человека, несмотря на работающую маскировку. Ей ничего не угрожало, просто именно в таком состоянии повреждения от потери немаленькой части ее туманного тела восстанавливались быстрее. Ну и боль, конечно же, тоже играла свою роль. По словам самой женщины, ощущения как от смеси ножевого ранения и кислотного ожога, причем без четкого места, где эта боль чувствуется. Так как она не обычный мешок с мясом, а настоящее и могучее порождение мглы, то у нее теперь болит сразу все. Город бурлит и кипит, но нас это и не должно коснуться. Поначалу те же авантюристы даже не подумают привлекать к зачистке монстров мутных новеньких, потом не смогут добраться до нас достаточно быстро, да и нет у них сейчас свободных посыльных, а после уже и не нужно будет. Монстры под землей жили многочисленные, но да по-настоящему сильных они никогда не отъедались, если не считать заблудших. Памятная мне пердящая херня, убитая во время ночных прогулок по городу, входила в тамошнюю высшую лигу. При таком раскладе, все эти чудища, выбежавшие прямо на клинки, лишенные привычных условий и эффекта внезапности, будут всего лишь средством прокачки для тех, чей уровень колеблется возле десятого. Те, кто старше, уже не увидит халявы. Из негативного опыта только незначительный урон репутации, мы ведь пробухали все веселье. Впрочем, урон этот скорее косметический, чем реальный. От нашего появления судьба города не зависела, а само право приключенцев просадить заработанное золото в чаде угара и кутежа – это непреложный закон. Вздумай гильдия всерьез ставить нам это в вину, да не во время военного положения, а в мирной обстановке, то их собственные подчиненные сожрут со всеми амбициями и говном. Максимум, расскажут про нас пару анекдотов, мол, выходят наши ряды из комнат, а там всюду дым, запах крови, вой добиваемых чудовищ, и мы такие, похмельные, стоим и думаем, что, блин, пропустить успели все веселье. А уж не Гжигажубжин Чешчикевичу бояться анекдотов о себе любимом. Пусть ржут, главное, чтобы всерьез не воспринимали. Костик – идиот. Костик – дурак. Костик – великовозрастный долбоклюй. Вот представьте себе, какую реакцию должны будут испытывать всякие бургомистры с его приближенными, аристократы и богатые денежные мешки, отлично знающие, что именно сидит на цепи под городом, когда их артефакты-сигналки, показывающие состояние печати, разом дохнут и сгорают в синем пламени. На секунду предположите, что они начнут подымать всех в копье и орать эвакуацию, выводить людей и готовиться прорываться сквозь пространственные искажения, спасая свои жизни. А потом вспомните людскую натуру и приземлите свои предположения на пару порядков. Эти пиары тупо сбежали. Причем не ножками, а то это же риск, это же можно не успеть покинуть город, а то и сама аномалия поползет в ту же сторону, что и они побегут. Это ж такой риск, что ну его так рисковать, пусть смерды дохнут, а я у мамы такой один. Короче говоря, они активировали телепорт в столицу и побежали докладывать о чрезвычайном происшествии, еще сильнее покалечив и без того на ладан дышащую после прошлых махинаций структуру артефакта. То есть, внимание, нашей компании сидеть в городе еще месяц минимум, если не больше. Да если бы я знал, что ситуация обернется таким образом, то просто пошел бы до столицы пешком. Судя по тенденции, добрался бы даже быстрее, чем получится сейчас. Одно радует, из-за всей этой паники, большое начальство, заместители большого начальства и заместители их заместителей не смогли примазаться к победе и спасению Тавимарка. Все разрулили заместители заместителей заместителей, пополам с конкурентами правящей верхушки, которых в портал случайно не пустили. Не дождались, понимаешь, ибо доклад сделать спешили. А тут такая подстава, все вопросы решили, все кошмары укошмарили, да и весь описываемый большими шишками ужас, от которого те должны были отступить, утирая скупые и злые слезы от осознания того, что не могут сразиться со злом в общем строю, преодолели без помощи дезертиров. В ближайшее время Тавимарк явно ожидают кадровые перестановки, пополам с переделом сфер влияния среди неприлично прореженного криминалитета. Свою миссию они выполнили, защитив население города от беды, но и плату заплатили очень серьезную, с трудом осиливаемую. Несколько отцов и вовсе погибли или перестали быть отцами ввиду отсутствия людей, которые им подчиняются. Был даже мужик, держатель местных и горных домов, сиречь самого жирного куска, который вообще чудом выжил после всего произошедшего, буквально оказавшись заваленным трупами. Его откопали и подлечили, а сам он, без шуток, посчитал это событие знаком Божьим и непроизвольным образом сменил редкий класс авторитета на эпически раскаившегося. Местные жрецы Гримментрия, несущего воздаяние и защитника равновесия, быстренько приняли настолько перспективного кадра в свои ряды, даже простив тому его прошлое. Все имеющиеся финансы, которых у держателя самой денежной деляны Тавимарка было девать некуда, он раздал на благотворительность. Нескольких мутноватых личностей, пытавшихся благотворительность прикарманить, он мгновенно раскусил и отправил на суд Божий. Тот факт, что сразу двое из отправившихся были высокоранговыми жрецами его нового покровителя, ничуть его не остановил. Коллеги немножко увлекшихся, но все же очень порядочных клириков наверняка бы прибили это непонятно что себе позволяющее бешеное животное, если бы не проявившееся, и уже три дня не пропадающее, вокруг бывшего авторитета серебристо-синяя аура, отдающая таким фоном небо, что мелкая нечисть в радиусе полусотни метров сама дохнет. Более прямого намека от собственного большого босса не требовалось даже совсем тупым. Не менее нашумевшей стала история о том, как оказавшуюся на прогулке в компании пятерых охранников дочь главы крупной посудной мануфактуры, крупнейшей в Тавимарке и окрестностях, которую поток монстров зажал в неудачном переулке и почти растерзал, спас случайно оказавшийся в том же переулке. Он там спал после выпитой брашки, бездомный. 18 уровень он получил даже раньше, чем я предсказывал при нашей прошлой встрече. Расчувствовавшийся отец был готов расцеловать вонючего бездомного прямо там, а сама дамочка почти влюбилась. Почти, потому что запах и внешность бородатого нищего несколько препятствовали такому повороту событий. К слову, если бы он потребовал в награду руки и сердца, то не факт, что ему бы отказали. Местный промышленник больше переживал не за младшую дочь, а за имеющийся при ней набор долговых векселей, которые она заносила семейному душеприказчику. Потому-то и пять охранников, вместо одного или, на крайний случай, двух, как обычно. Так что за спасение львиной доли своего финансового благополучия и любимой дочери, и только в таком порядке, тот и вправду был очень благодарен. А бомж, если его отмыть, напомню, сверкал редким классом и 18 уровнем. Одна из шести дочерей, да еще и самая бестолковая, награда, может, и чрезмерная, но не намного. Хорошо, что бездомный о таких возможностях не догадывался, а то точно бы поперхнулся. Вместо руки и сердца тот только и попросил, что выпивки побольше. Растроганный такой необременительной наградой, его бы коллеги не поняли, отдай он мало, а сам он был готов заплатить намного больше. Дядька откопал в закромах родины артефакт редкого грейда. Бутыль с вином, неплохим, но не слишком элитным и крайне крепким, в которой никогда не заканчивается упомянутое вино. Зальешь туда даже грязную воду из лужи, а она превратится в чистое и вкусное винишко. А если не заливать, то оно само по себе будет конденсироваться, только не очень быстро. Если, конечно, считать для застолья напяток мужиков, а вот для одного бродяжки, в самый раз. После такого подарка бездомный был готов спасти эту девку еще раз так 40, причем раз за разом, повергнув во имя ее, фляги, хоть целый легион извергов во главе с владыкой их, могущий без последствий для здоровья и самочувствия питаться чуть ли не гнилью, травой и древесной корой, а то и вовсе не есть пару недель бродяга, увы, не мог обеспечить себе способность пьянеть по желанию. До этого дня, теперь же сего аскета не остановит и не устрашит ничего из того, что сможет на него бросить Алури. Дядя на полном серьезе собирался переселиться за пределы городских стен. Даже в самую лютую зиму он может выжить там и найти пропитание, причем уже давно может. Его и держала-то в городе именно выпивка, которую на природе не найдешь, а гнать самому из ягод и кореньев слишком сложно. А ведь можно переместиться и в подземелье, где, конечно, темно и сыровато, зато никого не бывает. Слабые монстрики его не слишком пугали, а сильных, вон, совсем недавно выбили. Лишь дождаться, пока весь этот кипиш уляжется, и можно переселяться. Нищему собраться, только подпоясаться. Город замер в тревожном ожидании дальнейших событий. Следственная группа прибыла довольно быстро, на четвертый день. Мы к тому моменту только-только долечили Ганса, у которого из-за возраста повылазили некоторые побочки от принятого набора препаратов. Потихоньку начали опять вылезать за пределы наших комнат и вообще общаться. Выслушали парочку шутеек на тему того, как мы неудачно побухали и вообще. Настроение в Тавимарке было на подъеме, для такого стрёмного события, как лавина монстров, количество жертв было не то чтобы низким, а просто смехотворным. Среди гражданских так и вовсе максимум десяток могил копать пришлось, случайность, просто череда удачных случайностей. Горевали разве что бандиты, тут вам и потери страшные, и куча пролюбленных финансов, которые новоиспеченный раскаявшийся не пожертвовал добровольно, после терморектальной дипломатии, в общаки других отцов, а просрал на постройку пары детских домов и помощь нескольким сотням больных бедняков и представителям среднего класса. Дома, конечно, еще даже не начали строить, но, после судьбы прошлых ответственных за это дело, таки точно построят, а не разворуют. То есть воровать, наверное, будут, но в рамках, причем очень узких. Но всем насрать на бандитов, кроме самих бандитов, не так ли? Подобная серия совпадений могла бы насторожить многих, да и насторожила, если честно. Я даже сейчас чувствую остаточные волны, поднятые целым кругом видящих, просеивающих картину событий через мелкое сито. Спрятать себя, своих товарищей и свои действия от такой зубастой команды, лишь немногим уступающей Милорицкой братьи, пусть даже вместо безбрежного ока у них игрушки попроще, я бы сумел, не без труда, не без подготовки, но сумел бы. Не пришлось, за что спасибо нужно сказать все той же аномалии, что так удачно подогнала нам легендарный артефактик. Одно дело предполагать, что наши косяки и ошибки затерло намертво, а убедиться в этом – совсем другое. Обычными же методами поиска нас не найти без совсем уж запредельных усилий, вроде просветки каждого жителя города как минимум легендарным специалистом. На такие закидоны даже у Вечной Империи ресурсов не хватит, не говоря уж о том, что нами занимается отнюдь не вся империя скопом. Мы даже позволили себе продолжить походы по лавкам, загулы по трактирам и борделям и прочую традиционную для приключенцев программу развлечений. Шансов встретиться со следователями, разбившими базу на глубине последнего яруса подземелья и в городском магистрате, просто гуляя по улице, было немногим больше, чем при сидении с ичами в наших номерах, а вот подозрений куда меньше. Собственно, мы так с ними и не встретились. После пары дней пребывания в подземельях они таки нашли все, что хотели найти, и приказали цирку расходиться. Правда, успели на прощание выдать слонов непричастным, наказать невиновных, похвалить некомпетентных и просто напомнить всем, у кого тут в кармане Кузькина матушка. Мне пришлось изрядно постараться, чтобы собрать всю нужную информацию о ходе расследования, не вызвав никаких подозрений, но греза на то и греза, что адекватной, надежной и массовой защиты от нее, похоже, не существует. Разве что высокий уровень и природная сопротивляемость, пополам с силой воли. Во сны таких личностей попасть труднее, и направить сон в нужное русло не так просто, и оставить в головах нечто новенькое тяжеловато. А уж сделать все это незаметно, тяжело втройне. Но у меня самого уровень хорош, таланты ужасающие, мощь необъятна, а скромность просто божественная, так что я имел в своих изысканиях успех. Что сказать, моя самая первая версия, которая твари надоела сидеть, тварь сорвала цепи и утекла, оказалась пророческой. Именно это и стало основной версией, а приглашенные ритуалисты и маги пространства даже выдали весьма правдоподобную версию. Если верить ей, то существо, сидящее в печати, смогло синхронизировать сигнатуру душ, вернее того, во что души превратились, плененного корпуса латной пехоты и собственное биение. В результате печать перестала работать так, как должна была, и начала наоборот помогать своему пленнику продавливать путь к себе домой. Самое смешное, что и я, и быстро включившийся в обсуждение Ганс уверены в том, что оно действительно могло бы так сделать, если бы имело пару сотен лет времени, как раз пока души мучеников окончательно свяжутся с тропами, и, самое главное, намерение сделать именно это. Сущность была слишком близкой к природным явлениям, чтобы испытывать от своего заключения хоть какое-то неудобство, или вообще испытывать хоть что-то. Официальная теория не отменяла подозрений неофициальных, как-то подозрительно легко город пережил все эти события, да и подставленные под удар ночные братья навевали на разные мысли. Тут сошлись на том, что кто-то в магистрате очень удачно воспользовался моментом с общим пророчеством нескольких оракулов. Даже кандидат имелся, тот самый оппозиционер, которого бросил на растерзание легенде уже, судя по всему, не бургомистр, зря только магистрат краской разрисовывал. Только он ожидал не бегства легенды, а просто очень мощного наплыва чудовищ. Сюда же укладывалось наличие у дяденьки перка на повышение интуиции и некие связи с местным городским дном, пусть и недоказуемые. А дяденька этот, недолго думая, не стал разубеждать следователей в своих подозрениях, они ему не только не вредили, но еще и очков добавляли. Ведь формально, да и фактически, он не сделал ничего такого, что противоречило бы законам империи, и даже своих оппонентов не подставил, те и сами справились с закапыванием своей карьеры. Уезжали ребята с чувством полностью решенной интриги, с чем я их мысленно поздравил и пожелал удачи в дальнейшем. Месяц, требуемый на перезарядку и восстановление опять перегруженного портала, мы старательно делали ничего. Я был категорически настроен на то, чтобы не вляпаться в очередную историю. Возможности еще оставались, да хоть те же культы, а потому, я не сомневался в своих силах. Пировать надоело довольно быстро, как и отдыхать, так что группа потихоньку бралась за низкосортную работенку для новичков-авантюристов. Так-то нас бы постарались пристроить не к охоте на изрядно поредевшую популяцию монстра-крыс, а к чему-то более серьезному, но зимой в Тавимарке было реально нечего делать. Пришлось ползти вниз, дабы набрать обязательных отчетов о выполненных контрактах, гильдия не терпит бездельников, пользующихся предоставляемыми преференциями, но не дающих ничего в ответ. Вместо длительных лазаний по туннелям, установки ловушек и рассыпания приманок, мы забрались в особо дальний и редко посещаемый угол, устроив там пикник. А крыс я наловил теневой сферой, благо нужны были только их хвосты, будто в какой-то игрушке времен моей допопаданческой жизни. Хвост от этих зверьков не только служил доказательством уничтожения, но и был неплохим алхимическим реагентом. По моим прикидкам, сердце, печень и глаза тоже подходили, но были они слишком дешевыми и слабенькими, чтобы с ними заморачиваться. Прикола ради сварил из этих органов, изъятых из убитой по квесту полусотни крыс, можно чуть больше, можно чуть меньше, тут не компьютеры сидят, так что полной точности не требуют, слабенький бустер на плюс 5 к восприятию, пусть и с заметными побочными эффектами, и пусть местные алхимики локти от зависти кусают. Кроме крысиного квеста еще помогли в облаве на прибившегося к стенам города искаженного тьмой волка, того вовремя заметили со стены, но не успели пристрелить. Кроме нас на это задание отправили еще 3 группы, которым, как и нам, было нечего делать, так что работать приходилось в рамках залегендированных нами классов и уровней. Волка нашли быстро по указке Ганса, который, даже намеренно сдерживаясь, превосходил коллег следопытов, а один из временных союзников, специализировавшийся на стрельбе из лука, снял того 2 меткими выстрелами. Первым ранил и замедлил, а вторым, уже неспешным, пробил голову насквозь. Быстренько разобрав добычу на трофей, мы вернулись в город. Чудовище было не слишком опасно, несмотря на 16-й уровень. Зверь еще не привык к новым возможностям, сделавшим его больше, чем просто зверем, так что тянул максимум на 12-й. Плюс, мы очень удачно его выследили и вышли на позицию для стрельбы, не потревожив беднягу, чисто сработали. Игра, пока нас продолжали держать в стенах города, уже заканчивала уничтожение имеющихся целей, которые я ей указывал. Весной кто-то явно заметит уменьшение поголовья агрессивных существ, а те, кто водит связи с разбойничьими шайками, и вовсе тревогу забьют. Я к тому моменту уже далеко буду, так что не парюсь за секретность, тем более что успевшая в конец достать личность Бжигаша, которого каждая собака спрашивает, знаком ли он с неким Щепаном, тоже отправится в утиль. Я лично больше думаю о том, попытаться ли ее протащить за собой через портал, или оставить ее здесь, и пусть догоняет нас ножками. Уж ей-то это труда не составит, зато доставит удовольствие. Ну, нормальное удовольствие, а не то, которое она получает от рукоблудства. Похотливая зеленая дура, мать ее так и этак. Изначально, разумеется, планировалось направить ее пешим маршрутом, но теперь, когда у меня реально куча времени и мыслей разной степени идиотизма, я вполне всерьез думаю над тем, как ее протащить под сканерами. И да, сканеры в портальных комнатах просто не могут отсутствовать, как и на воротах. Я бы даже сказал, что в портальных залах эти сканирующие поля лучше на порядок, через ворота каждый пейзанин проходит, а порталами пользуются люди состоятельные, априори представляющие большие интересы и умеющие этот интерес прятать от внимательного ока. И все же, я еще раньше не сомневался в том, что смогу обмануть эти сканеры для всей группы. Но одно дело гуманоидное, пусть и с сутью чудища, гестия, а совсем другое – игра. Игра – это 3,5 метра зеленых мышц и сисек, помноженных на столь же зеленую задницу. Сомневаюсь, что у меня выйдет доказать, что это – мое домашнее животное. Вот будь я заявлен как монстролог, причем легендарного класса по этой ветви, то можно было бы играть от этой версии. Правда, с учетом внешности болотной игры после моей, кольца, но кто о нем знает. Обработки, в моем классе просто обязаны будут заподозрить элементы трансформатора и какого-то бимбофикатора. Интересно, а есть ли на Эллурии класс с названием «бимбофикатор»? После шлюхофикатора я уже ничему не удивляюсь, но могу же я верить в лучшие, быстрое плавание по сознаниям и снам местных грамотеев из тех, что специализируются как раз на собирании информации по всевозможным классам, а также способам их применения или получения, подтвердила, нет, я не могу верить в лучшие, и да, такой класс тоже есть, эпический, в некоторых случаях даже легендарный, между прочим, очень-очень редко встречающийся и крайне уважаемый в аристократической среде, пусть всех его обладателей и стараются держать на контроле и клятвах даже больше, чем обычных рабомантов. В столичных и околостоличных кругах империи веков все ребята пользуются стабильным спросом. Дело даже не в обработке рабынь, благо тех и так найдется, кому обработать, а в куда более тяжелых и сложных миссиях. Эти ребята, что-то вроде элитных ментальных ассасинов, меняющих кобыли подковы на скаку, то есть превращающих цель, чаще всего женщину, но заказы на парней нередки, в них же, но похотливых, покорных и влюбленных в заказчика, или не влюбленных, если цель не получить себе кого-то в постель, а опозорить этого кого-то. Некоторые их работы занимают по несколько лет, чтобы никто не заподозрил влияние рабоманта на сознание цели, которую, довольно часто, хорошо охраняют и вообще следят за ней. Такого специалиста зовут тогда, когда хочешь превратить навязанную тебе невесту, или жениха, в свою игрушку, хотя сама супруга не собирается быть в паре ведомой. Или если хочешь сделать из конкурентки в магической гильдии, получивший грант, на который ты сам метил, общественную давалку, чтобы ее выперли с позором, а сам ты занял ее место. За несколько лет, неспешно и постепенно, не вызывая подозрений, они могут превратить, допустим, высокоранговую авантюристку в то, что пожелает заказчик. Слишком умная стерва обидела твою высокородную задницу, сначала она станет меньше читать, работа будет валиться из рук, голова от мыслей будет болеть. Потом в лексикон постепенно станут пробираться более простые слова, потом слова-паразиты, потом она перестанет напрягаться по мелочам, а в какой-то миг окажется, что от гениальной ученой-ритуалиста осталась только былая слава, а научный гений сменился заботой о косметике, шмотках, внешности и гулянках с последующим развратом. Мол, девушка попала в столицу, начала жить столичной жизнью и распустилась, с кем не бывает. Добавьте сюда столь же постепенные изменения тела, тоже не вызывающие подозрений в своей плавности, и вы получите то, что получите. Хм, а если так подумать, то не такой ли спец в свое время обрабатывал Гестию на место любовницы Аторовой, хотя там все же был минимум изменений, да и дым куда пожиже. За подрыв обороны каменной могли и люлей всыпать, так что если влияние и было, то намного меньшее и не калечащее ценного специалиста. Резюмируя, таких парней и девушек, заметка, в этом классе, что не часто встречается, количество мужчин и женщин одинаково, опасаются за то, что их воздействие, при всей неторопливости, очень трудно отслеживается, легко принимается за простую усталость, жажду немного развеяться и вот это вот все, а еще практически никакими обычными методами не восстанавливается. К тому моменту, когда кто-то забьет тревогу, наносные воздействия уже станут частью личности. Без того же отката сознания через грезу или другого приема сравнимого калибра, обратить вспять подобные изменения будет проблематично. Защитой будет даже не уровень или планарная связь, длительная подготовка и настройка на конкретную личность позволяет, до определенного момента, такие острые углы обходить. Спасает развитая интуиция, именно она, а не чувство опасности и прочие навыки ясновидческой ветви. Собственно, против целей, обладающих такими навыками или классами, бимбофикаторы либо не работают вовсе, либо работают с огромными предосторожностями и неохотой, либо используют напарников, умеющих видящих глушить. Ну и, разумеется, всячески стараются раздобыть навыки и перки на внебытийность. Название, кстати, пошло от одного из, кто бы мог подумать, призванных, и не героя, замечу, а настоящего избранного. Летописи до сих пор хранят упоминания о нем, еще один повод посетить вечную библиотеку и его подвигах. Тот старый дедок, скриптор 27 уровня, служащий в магистрате, чью память я ворошил, эту биографию почти не изучал, увы, но даже имеющихся упоминаний хватает, чтобы проникнуться и порадоваться тому, что эта скотина давно упокоилась в муках. Мало кому удавалось обработать целый эльфийский анклав, причем так, что они искренне считали, что изучить особо продвинутые практики соблазняющих, затрахать до овощеподобного состояния, ни одна Гестия этот трюк, оказывается, уважает, своих мужей и сыновей и потребовать наглого человека объявить всех эльфиек того анклава своим гаремом, с вполне реальными рычагами власти от такого социального статуса, это их собственная идея. 25 лет подготовки и кропотливой работы, но результат, такой пинок по своей раздутой гордости эльфийская раса получает нечасто. Этот парень и дал начало всем классам ветви бимбофикации. Он реально организовал орден Ашкала-гильдию, осколки которой существуют и поныне, как бы их ни пытались уничтожить. И до него бывали всякие мастера тонкого, длительного и незаметного ментального воздействия. Да хоть мой владыка снов и отражений, способный, помимо прочего, творить и такие приколы. Мозгоплеты, очарователи, создающие сети, перевоспитатели, примеров хватало. Но образ класса корректора, заточенного исключительно на развращение и сексуализацию, но зато именно в этом достигшего подлинных высот, оформился именно благодаря королю извращенцев. Хорошо, что эльфы таки смогли его убить, пусть и большой ценой, какой именно, не уточнялось. Потому как этот дяденька явно был из тех, кто тормоза потерял еще в детстве и дальше только разгонялся. Впрочем, не стану исключать весьма высокой вероятности того, что история все переврала или, как минимум, не договорила, а то я, если подумать, тоже тот еще гад, о котором в летописях ничего хорошего не оставит, если оставит хоть что-то вообще. И вправду, стоит поискать информацию о нем, и самому интересно, и силы его были, очевидно, какой-то запанной докапы версии того, что творит Гестия, только медленнее и еще незаметнее. На волне нарытой информации про коллегу попаданца проведал парочку в составе юного и обладающего странными вкусами наследника Демалликота и его любви всей жизни, Дарья и Райк. Отношения их развивались в пределах заложенного мною сценария, в котором битая жизнью сердцеедка соблазняющая все сильнее и сильнее привязывалась к своей жертве. Она даже не поленилась трижды погрузить его в самый глубокий транс из возможных, дабы допросить на предмет внезапных чувств. Женщина была далекой от романтики и как никто другой знала, что внезапно появляющиеся чувства и желания могут быть не совсем твоими. В те дни, когда ее это еще волновало, она была довольно решительно настроенной. Скажи, Адриан, что он таки влиял на нее, допустим, какой-то пассивной аурой, то она смогла бы себя пересилить, подавить свои чувства и свернуть тому шею. Но парень ничего не знал, а потом и сама Дарья смирилась с тем, что, похоже, умудрилась втрескаться в собственную игрушку, после чего решила дать волю желаниям, а о проблемах думать потом, ко взаимному удовольствию. Оценив взглядом сквозь шикарное зеркало в ее, раньше его, но она убедила его уступить даме, спальне не менее шикарную сцену, в которой эта дама прыгала верхом на неподвижно застывшем пареньке, я оставил их в покое, лишь немного поправив и дополнив конструкцию в ее разуме. Кстати, парень до сих пор ни разу не занимался с ней обычным сексом, когда ей хотелось снять напряжение чем-то тверже, чем язык любимой игрушки, она погружала его в транс, запрещала кончать и скакала на нем до усталости. Не то чтобы Дарья так тащилась от контроля над парнем и его разрядкой, просто хотела, чтобы первый раз, когда она позволит ему взять себя, стал для того чем-то запредельным и безо всяких техник соблазнения, триггеров и поведенческих конструкций. Понятие о любви у нее было ну просто очень специфическое, и мне было бы искренне жаль беднягу Адриана, если бы он не наслаждался своим положением куда больше своей хозяйки. Ставлю на то, что на днях она таки поговорит с ним нормально, без воздействий на сознание, и попытается спросить его мнение обо всем этом. Она-то знает о его отношении к ней, и к ее контролю, но все же желала бы услышать подтверждение тому, что он осознанно позволяет ей делать то, что она с ним делает. Хотя, если он вдруг поменяет мнение, то я сомневаюсь, что она его просто отпустит, ее чувства никуда и никогда не денутся. Надо будет, временами, проведывать эту парочку. А сейчас лучше проведать Тарию, да и успевшую оклематься Гестию тоже не стоит оставлять без моего внимания, а то она и обидеться может. Никаких замечаний она себе не позволит, но смотреть будет равнодушно обижена, как бы странно это ни звучало. А я не настолько садист, чтобы обижать бедную и несчастную от того, что со мной связалась, женщину, пусть и чудовище. Месяц все тек и тек, а я продолжал плевать в потолок, бродить в грезе, проведывая знакомых, и пытался создать перманентный бустер характеристик из реагентов, принесенных мне в трактирных блюдах. Пока что не получалось, несмотря на то, что я реально старался. Мои товарищи, узнав, чем я занят и на что перевожу пищу, очень долго смотрели на меня, дружно качали головой и молча уходили прочь. По-моему, я слышал вдалеке звуки стука черепной коробки о стену, но не могу утверждать наверняка. Обучал игру лексикону, но как-то малорезультативно. Нет, на нынешнем уровне умений я легко могу впихнуть ей в череп хоть всего Розенталя за пару ночей. Вот только это дитя природы попросту не хотело использовать даже выученные слова, искренне считая их банально ненужными и лишними. Она одним своим «и» может высказать больше, чем я тремя десятками оборотов, а тут какие-то слова странные. Можно было легко изменить это отношение к обучению, причем удивительно легко. Она настолько мне доверяет, настолько привыкла пускать меня в свои сны, свою душу, что даже не станет сопротивляться, когда я стану ее править. Вот только это будет тем же убийством личности, что и работа какого-то рабоманта. Ее и так мои триггеры, поставленные еще до края, изрядно поменяли, именно они укрепили ее зависимость от удовольствия до почти наркотической, заодно прорастившись в ее разум так, что выкорчевывать их будет хуже, чем ломать и заново строить. Приходилось давать своей самой первой жертве кольца возможность самой решать, что она от жизни хочет и как она этого достигнет, пусть и только в масштабе того, что я ей позволяю, только в том направлении, куда я иду сам. Типичный я, сначала натворить всякого, а потом сесть в стороне и начать смотреть на то, как остальные за мной разгребают. Знакомо-знакомо, можно посмеяться вместе со мной, но если прямо сейчас привязка кольца с нее спадет, то она этого даже не заметит. Мои действия и ее тяга к удовольствию выдрессировали игру достаточно, чтобы она точно не стала моим врагом. Разве что в таком случае она куда активнее станет пытаться затянуть меня в кусты, как используя для этого свои способности, так и просто брутфорса с помощью чистой физической силы. Палкой по голове и в пещеру. Чё, работа с Кассикто мой друг почти встала, так как всю доступную информацию я от него взял, а большего ни он, ни его источники уже не знали. Да и сам некромант сейчас был по уши занят, прокачка через нежить и создание новой нежити вместо потерянных, требовали от него постоянного присутствия, пусть и исключительно ментального. У него даже на сон сейчас времени почти не оставалось, приходилось работать по несколько суток подряд, прерываться на пару часиков сна и снова работать. Какие-то заморочки с некроманской прокачкой, но он увидел отличную возможность взять новенький и полезный титул вот прямо сейчас, так что отвлекать его не хотелось. Занят и занят, вместо него понаблюдал за пьяным монахом, уже успевшим изрядно заматереть, но по-прежнему не решающимся брать в рот даже кефир. С тех пор, как я во второй раз порезвился под его личиной, он ни разу не попадал в такие ситуации, где ему пришлось бы использовать атаку бухим фронтом. Зато он успел вляпаться в отношения, и, говоря вляпаться, я совершенно серьезен. Его пассия, та самая фехтовальщица с огромной коллекцией странных шляпок, которой я когда-то наслал эротические сны, приняла знаки своего сознания за нечто важное и таки решила дать этому олуху завоевать ее сердце. Особенно на фоне того, что насланный мною наспех сон, ох, как она за ним бегала со шпагой, когда он ее разбудил тогда, смог зацепиться в разуме и теперь, временами, повторяется в разных вариациях уже без моей помощи. Главной бедой монаха по имени Йозеф стало то, что сия красавица искренне считала, что отношения должны развиваться как в любовных романах. Не увидел бы это в ее разуме лично, считал бы невозможным такой странный бзик, но да ладно, я вообще женщин понимаю плохо, недаром же я на бордах сидел. Цветы, театр, уютные рестораны и харчевни, требования заучивать стихи и читать их ей под луной и прочая фигня стали постоянными спутниками Йозефа. Вопреки общественному мнению, она его не динамила и не использовала, но меньше страданий он от этого не испытывал. Цветы – это ничего, ведь он с его уровнем неплохо зарабатывает, даже очень неплохо, но вот стихи, театры и прочая жуть, которую богатые и образованные люди придумали в наказание себе за свое богатство и образованность, вызывали у того подспудное желание пойти поискать лесного йети. То чудище, хоть и страшное, но зато его можно бить по голове и, в теории, убить этими ударами. А сборник классической поэзии даже сжечь нельзя, ибо одолженный. Ну, она, хотя бы, красивая. Торговка из Остмарка, твари ткача оттуда уже ушли, ничего не отыскав. Тем временем, не только сосала своему помощнику, но и быстро и крайне решительно пробивалась вверх, к местам элиты Остмарка. Да, невелико достижение, ибо в столице она как была никем, так никем и осталась, но сам факт ее радует. Как радуют и прибыли, выгодные контракты, прилагающиеся к ним связи, расширение ее дела и, конечно же, ее помощник, так хорошо снимающий напряжение. За прошедшие с момента покушения дни она отлично научилась не думать о том, кто ее неизвестный спаситель, зачем он ее спас и каким образом влияет на ее сознание. Не то чтобы ей не нравилось сосать своему ассистенту, но это действительно сбивает с мысли и не дает нормально работать. Ни ей, ни ему. Проведывал этих ребят я только для того, чтобы проведать сам Остмарк. А если точнее, то следы, оставленные зверушками моего врага. Увы, но тут меня ждал полный облом. Тварь отлично, просто фантастически умело, зачищала последствия своих действий. Только и оставалось, что повздыхать, обойти несколько сигналок, оставленных его сворой на всякий случай, да и поползти обратно к себе. Из позитивного, только проверка здоровья моих как бы подопечных, да тихое устранение парочки их недоброжелателей. Пока что они не планировали убийства, но всячески гадили административным ресурсам. Поскольку хорошими людьми их назвать было физически нельзя, даже без учета редких, но, сука, метких, практических применений ритуального чернокнижия, я их и прижучил. Тихая и незаметная смерть от падения головой о стену несколько раз подряд, у обоих. А стража еще и последнюю несостоявшуюся жертву нашла, которая в подвале сидела. А уж когда нашли еще и замаскированный ритуальный круг, уже несколько лет, как обогренный, вот тогда о причинах смерти сразу позабыли, переключившись на поиски возможного культа. Край, если что, очень близко.